Она, кажется, была не прочь почаще видеться с капитаном. Наррокот заинтересовался. Не связана ли с этим аренда дома? Не предлог ли это просто, чтобы познакомиться с капитаном Тревельяном? Не уловка ли в самом деле? Она могла рассчитывать, что он переселится в один из маленьких бунгало, например, к майору Барнаби. Ответ Эванса мало что разъяснил ему. «Очень уж она, говорят, гостеприимная леди. Каждый день у нее кто-нибудь то на обеде, то на ужине». Наркот кивнул. «Больше тут ничего не добиться. Надо как можно скорее побеседовать с миссис Уиллет, выяснить все о ее неожиданном приезде». «Ну вот, Поллок, теперь наверх», — сказал он. И, оставив Эванса в столовой, они пошли на второй этаж. «Думаете, все в порядке?» — шепотом спросил сержант и мотнул головой через плечо в сторону закрытой двери в столовую. «Кажется, так», — сказал инспектор, — «но кто знает?» «Он не дурак, этот парень. Кто угодно, только не дурак. Да, видать, смышленый малый. То, что он говорит, — продолжал инспектор, — похоже на правду. Все четко, не крутит. И тем не менее, кто знает?» С этими словами, столь соответствующими его осторожному и подозрительному складу характера, инспектор приступил к осмотру верхнего этажа. Три спальни и ванная. Две спальни, явно необитаемые. Ими, очевидно, не пользовались несколько недель. Третья спальня капитана Тревельяна в полном строгом порядке. Инспектор походил по ней, открывая ящики и шкаф. Все находилось на своих местах. Это была комната аккуратного до фанатизма человека. Закончив осмотр, Наркот заглянул в расположенную рядом ванную. И тут все было на месте. Он бросил последний взгляд на аккуратно разобранную кровать с приготовленной сложенной пижамой. «И здесь ничего», — сказал он, покачав головой. — Да, все как будто в полном порядке. В кабинете, в столе есть бумаги. Лучше займитесь ими, Поллок. А Эванса мы отпустим. Я могу потом зайти к нему домой. — Хорошо, сэр. Тело можно убрать. Между прочим, надо будет повидаться с Уорреном. Он ведь живет тут неподалеку. — Да, сэр. В направлении трех корон или в другую сторону? В другую сторону. Тогда я сначала зайду в гостиницу. Ну, давай, сержант. Поллок отправился в столовую отпустить Эванса. Инспектор вышел через парадную дверь и быстро зашагал к трем коронам. Глава шестая. В трех коронах. Инспектору Наркоту удалось увидеть майора Барнаби не раньше, чем он завершил длительную беседу с миссис Беллинг, полноправной владелицей гостиницы. Миссис Беллинг была толста и впечатлительна, к тому же и весьма многословна. Не оставалось ничего другого, как терпеливо слушать ее, пока не будет исчерпана тема. «И в такой-то вечер, — говорила она, — кто бы мог подумать? Бедный, милый джентльмен. И все эти грязные бродяги. Сколько раз я говорила, и еще раз повторю, терпеть не могу этих грязных бродяг. А кто их любит? У капитана даже собаки не было, чтобы защитила его. Не выносил собак. Бродяги тоже не выносят. А, впрочем, никогда не знаешь, что делается у тебя под носом». «Да, мистер Наркот», — продолжала она, отвечая на его вопрос, — «майор сейчас завтракает. Вы найдете его в столовой». «И что за ночь он провел, без пижамы и прочего? А я женщина вдовая, мне и предложить ему нечего. Даже и представить себе не могу». «Говорит, все равно, мол, ему». такой расстроенный, странный, да и не мудрено, ведь лучшего друга убили. Очень уж приятные джентльмены они оба. Правда, считают, что капитан денежки сильно любил. Ну и ну, всегда думала, что в Ситтофорде в глуши страшновато жить. И вот вам, ухлопали капитана в самом Экзамптоне. В жизни случаются такие вещи, каких и не ждешь совсем. Правда, мистер Наракот? Инспектор сказал, что, несомненно, так оно и есть, и спросил, кто у вас вчера останавливался, миссис Беллинг? Были приезжие? Сейчас дайте сообразить. Мистер Морсби и мистер Джонс — это коммерсанты. И еще молодой джентльмен из Лондона. Больше никого. Да в это время года больше и не бывает. Зимой здесь очень спокойно. Да, был еще один молодой джентльмен. Приехал последним поездом. Я его назвала «носатый молодой человек». Он еще не вернулся. «Последним поездом?» — переспросил Наракот. «Тем, что прибывает в 10 часов?» «Не думаю, что нам стоит из-за него волноваться. А вот по поводу другого, что из Лондона, вам он знаком?» «В жизни не видела. Но уж не коммерсант, нет, пожалуй, благороднее. Не припомню сейчас его имени, но можно посмотреть в книге записей. Сегодня утром уехал первым поездом в Эксетер, и все, в 6:10. Очень интересно, хотелось бы знать, что ему здесь понадобилось». И он ничего не говорил о своих делах, ни слова. А из дому он выходил, приехал в обед, ушел около 5:30, а вернулся примерно в 7:20. И куда же он выходил? Ни малейшего представления, сэр. Может быть, просто прогуляться? Это было еще до того, как пошел снег, но день для прогулок все равно был не слишком приятный. В 4:30 ушел, и в 6:20... вернулся, задумчиво произнес инспектор Наракот. Довольно странно. Он не упоминал капитана Тревельяна? Миссис Беллинг решительно покачала головой. Нет, мистер Наракот, никого он не упоминал. Было ему видно только до себя. Ничего, молодой человек, приятной наружности, но какой-то, можно сказать, озабоченный. Инспектор кивнул и отправился познакомиться с книгой записей. «Джеймс Пирсон, Лондон», — сказал он. «Это нам ничего не говорит. Придется навести справки о мистере Джеймсе Пирсоне». Инспектор двинулся в столовую в поисках майора Барнаби. Майор был там один. Он пил смахивающий на бурду кофе. Перед ним была развернута «Таймс». «Майор Барнаби?» «Это я. Инспектор Наракот из Эксетера». «Доброе утро, инспектор. Что-нибудь новенькое?» «Да, сэр. Полагаю, есть кое-что. Даже могу сказать об этом с уверенностью». «Рад слышать», — сухо отозвался майор, нисколько ему не веря. «Так вот, есть тут некоторые обстоятельства, о которых мне нужна информация», — сказал инспектор. — Надеюсь получить ее от вас. — Чем могу, помогу, — сказал Барнаби. — Как, по-вашему, были у капитана Тревельяна враги? — Ни единого в мире, — не задумываясь, ответил Барнаби. — А этот человек, Эванс, вы считаете, он заслуживает доверия? — Полагаю, да. Тревельян, я знаю, доверял ему. Не возникло ли между ними неприязни из-за его женитьбы? Неприязни нет. Тревельян был раздосадован, но он не любил менять привычки. Старый холостяк, понимаете? Кстати, о холостяках. Капитан Тревельян не был женат. Вы не знаете, он не оставил завещание, и если нет, как вы думаете, кто унаследует его имущество? Тревельян сделал завещание. Не замедлил ответить Барнаби. — Вот как? — Вам это известно? — Да. Он назначил меня душ приказчиком. Так и сказал. —